Глава 8. Бал продолжался, как ни в чем не бывало. Майло пронес меня сквозь вестибюль и вышел в темноту ночи. Веселье было в самом разгаре, и наш уход почти никто не заметил. Едва ли я последняя женщина, которую вынесут отсюда на руках, если, конечно, бал не закончится в ближайшее время. Несомненно, прибытие полиции никак не вязалось со всеобщим упоением, и все же, раз уж это можно было держать в тайне от столь многих собравшихся, ни тревога, ни тем более паника здесь ни к чему. Майло усадил меня в машину, и лишь сейчас, перестав ощущать его тепло, я поняла, какая холодная выдалась ночь. Дворецкий лорда Данмора принес мою меховую накидку, и Майло набросил ее мне на плечи. Я съежилась под ней, стараясь спрятать обнаженные руки под мех. Майло обошел машину и сел рядом, но не так близко, чтобы снова меня согревать. Вдобавок к смятению из-за произошедшей трагедии, которую я осознала лишь сейчас, я не могла не злиться на Майло за его появление с французской актриской. Да и сам он, хотя и выглядел спокойным, наверняка сердился, застав лорда Данмора за моими чулками. Что думал Маркхэм, видя, как мы холодны друг к другу? Прошлой ночью все было совершенно иначе. Всю дорогу мы молчали. Когда автомобиль остановился у нашего дома, Майло вышел наружу и помог выйти мне, прежде чем водитель успел пошевелиться. «Я просто облокочусь на тебя, ладно?» — предложила я. «Глупо надеясь, что смогу идти сама». «Да брось!» — отозвался муж, поднимая меня на руки. Швейцар и лифтер казались совершенно невозмутимыми, и все же стоило нам прикрыть за собой дверь квартиры, как я с облегчением вздохнула. Винельда уже давно должна была спать, а Парксу, камердинеру Майло, на сегодня, скорее всего, дан отбой. Майло часто отказывался от его помощи, наверное, не особенно любил наблюдать оплошности собственного слуги. Майло отнес меня на темную кровать и лишь затем включил свет. Комната была оформлена в черных и золотых тонах, так что включенная лампа не особенно помогла. А может, сама эта ночь выдалась мрачнее остальных. «Я пошлю за доктором Истоном», — предложил он. «Меня уже смотрел врач, пока ты...» Я замолчала на полуслове. «Сказал, это просто растяжение». Я приподнялась, облокотилась о спинку кровати и потянулась к застежкам на платье. Шифоновая юбка спуталась, и то, что совсем недавно было красивым платьем, сейчас обратилось в очередную неприятность. Я не могла дождаться, когда избавлюсь от этого неудобного наряда, но, увы, самой с застежками мне было никак не справиться. «Если бы ты разбудил Винельду...» Я не хотел ее тревожить, но чтобы после всего просить о помощи Майло, он же молча присел на край кровати рядом со мной, матрас прогнулся под его весом и начал расстегивать маленькие крючки на платье. Я смотрела на его темные волосы. Хотелось что-то сказать, но я не знала, с чего начать. В последнее время наши отношения наладились, но теперь старые обиды вновь возвращались. Майло потянул платье вверх, а потом бросил его на пол. Я осталась сидеть в комбинации и в одном чулке. «Болит?» — спросил он, глядя на мою опухшую лодыжку. «Немножко». Майло встал, взял со столика кувшин и налил стакан воды. Затем достал из ящика бутылочку с аспирином и протянул мне две таблетки. «Выпей». «Спасибо». Я осторожно положила ногу на кровать, поудобнее уселась на подушках и запила аспирин. Не глядя на меня, Майло снял галстук, повесил смокинг на стул и, уже снимая запонки, нарушил молчание. «Ты же знаешь, что больше всего я боюсь принять на себя роль ревнивого мужа, но должен тебя предостеречь. Держись от Данмора подальше». В других обстоятельствах я бы расхохоталась, услышав такое из его уст. Но, измученная этим диким вечером, ответила довольно вежливо: «Не стоит. Лорд Данмор меня не интересует». «Зато ты ему интересна», — произнес Майло мягко, «а он из тех, кто не остановится ни перед чем, чтобы получить желаемое. Знаешь, меня больше волнует, чего хочется тебе, Майло». «Ты о чем?» «У тебя интрижка с Элен Рено?» — выпалила я, не успев подумать как следует. Никак не хотела быть резкой, но что получилось, то получилось. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Нет». Видно, на моем лице отразился скептицизм, поскольку Майло снова присел рядом со мной и продолжил. «Я встретился с Гармондом в клубе, как и говорил, а затем отправился с ним поужинать и заодно выпить. А после встретил Элен. Она настояла на том, чтобы я сопроводил ее на бал. Она слышала о маскараде Данмора и стремилась как можно скорее с ним встретиться». «Вот так совпадение, да?» Может быть, но это правда. Я откинула голову на бархатное изголовье кровати и посмотрела на Майло. Уже давно я поняла, что с ним мои шансы рассуждать логически стремятся к нулю. Мне всегда хотелось верить ему, какие бы небылицы он ни рассказывал. Вот и сейчас, услышав его натянутые объяснения, я заметно смягчилась. «Как я и сказал», — добавил он, — «понимая, что я готова поверить чему угодно, я едва с ней знаком. В завтрашних газетах напишут по-другому. Только все утряслось, как сплетники снова заговорят о том, что мой брак пустил трещину». «Боюсь, главной знаменитостью завтра станет несчастный мистер Харкер», — ответил Майло. «Как думаешь, зачем он это сделал?» — спросила я, отвлекаясь от семейных проблем. «Найдется множество версий, и все они появятся в прессе. В завтрашних газетах прочтем о карточных долгах и иных подобных грехах». «Он показался мне милым, молодым человеком», — сказала я, не желая принимать цинизм Майло. Он же поднялся на ноги и продолжил раздеваться. «Вот такие как раз и навлекают на себя неприятности, а потом не видят другого выхода, кроме как разом совсем покончить. Для порядочных людей стыд бывает совершенно невыносим, поэтому я и не обращаю внимания на чужую репутацию». Не иначе, как озвучил свое кредо. Вот человек, который в жизни не чувствовал стыда. «Наверное, но чтобы на балу, сам понимаешь, я нахмурилась, вспомнив обо всем, что произошло. Никак не могла ожидать, что мистер Харкер способен на такой поступок. Хотя наше знакомство омрачилось его неуместными расспросами, он показался мне застенчивым, склонным к уединению человеком. И если бы мистер Харкер решил наложить на себя руки, то сделал бы это у себя дома, а не в гостях у джентльмена, которого, по сути, нисколько не знал». «Майло, разве тебе не кажется странным?» «Нет», — отрезал он, протянув мне ночное платье, которое только что достал из бюро. «И тебе нечего забивать этим голову. Я прекрасно знаю, что могут надумать такие, как он. Поверь, ничего хорошего ждать и не приходилось». Я неодобрительно взглянула на него, но Майло не стал обращать внимания. «Спать отправлюсь в гостевую, а то задену случайно твою лодыжку», — проговорил он, завязывая пояс домашнего халата, который набросил поверх ночного белья. «Тебе что-нибудь принести?» «Как много мне хотелось сказать!» Но вместо этого я лишь качнула головой. «Я в порядке, спасибо». «Вот и славно. Спокойной ночи, дорогая». Он поцеловал меня в губы и вышел, оставив наедине с раздражением и досадой. Досада никуда не делась, даже когда сквозь занавески в спальню просочился серый свет раннего утра. Я легла, как обычно, но проворочилась до самого рассвета. Лежала, пыталась заставить себя отдохнуть, но в конце концов сдалась и окончательно встала с постели, набросив халат прямо на ночное платье. Хромая, я добралась до бархатной черной кушетки, присела и посмотрела на ногу. Болела довольно сильно, но отек уже сошел. Я надеялась, что смогу ходить самое большее уже на следующий день, неважно, позволит мне врач или нет. Вдруг, к моему удивлению, открылась дверь, и в проходе показался Майло с подносом. Он очень редко вставал в таком раннем часу. Неужто это попытка перемирия? «Перехватил твой завтрак у Винельды», — сообщил он. «Спасибо тебе за это. Про бал я расскажу ей попозже, сначала кофе». «Как нога?» «Немного лучше, спасибо». «Рад это слышать», — Майло поставил поднос на столик. «Она сделала тосты с джемом. Не самое искусное блюдо, но это, пожалуй, к лучшему. Поручить вскипятить чайник ей можно, но вот насчет всего остального...» «Да, решил, тебе будет интересно». Он вручил мне свежий номер «Таймс». Читать газеты мне хотелось меньше всего, и все же я знала, что так или иначе наткнусь на какую-нибудь статью по горячим следам. Вчерашний вечер оказался для добытчиков сплетен золотой жилой, нечего и сомневаться. А я стала участницей очередного скандала, и от меня это, увы, никак не зависело. Открыв газету, я сразу же увидела заголовок, и он был еще хуже, чем я рассчитывал. «Самоубийство на балу лорда Данмора. Покойный подозревается в краже драгоценностей». «Кража драгоценностей?» — воскликнул я. «Что это вообще?» «Читай дальше», — предложил Майло, наливая в мою чашку кофе из чайника. Я стала читать вслух. «Вчера вечером на балу, устроенном лордом Данмором в собственном доме, произошла неожиданная и страшная трагедия. Мистер Джеймс Харкер, племянник мистера и миссис Баррингтонов, застрелился в одной из комнат на втором этаже. При последующем осмотре места происшествия в карманах несчастного были найдены сапфиры, судя по всему, извлеченные из браслета миссис Баррингтон. Я тихо вскрикнула и перевела взгляд на Майло. Он помешивал сахар в моей чашке с некоторым самодовольством. «Браслет миссис Баррингтон? Судя по всему. Я говорил, его грехи сразу выйдут наружу. Я стала читать дальше». Миссис Баррингтон показала, что камни были с того самого браслета, который она носила этим вечером. Она также рассказала, что ранее пропадали и другие драгоценности, включая бесценную брошь и бриллиантовый браслет. Общая сумма утерянных украшений предположительно составляет более 10 000 фунтов. «Тот еще куш, однако», — заметил Майло. Я посмотрела на него. «Но ведь сапфиры были подделкой. Его темные брови поползли вверх, действительно?» Да ты знаешь гораздо больше, чем Таймс удалось выпытать у болтушки миссис Баррингтон. Поняв, что сказала больше, чем хотела, я залилась краской и тут же напоролась на бесстрастный взгляд Майло, как он раздражал меня своей проницательностью. Эймори, ты снова ввязалась куда не следует? Понятия не имею, о чем ты, — отозвалась я. Правда? На его лице было написано сомнение. От неискреннего негодования меня уберег внезапный телефонный звонок. «Кто бы это мог быть в таком часу?» — спросила я. «Скоро узнаем». Вскоре тихо постучала Винельда. «Входи!» — позвала я. Как и всегда, она чуть-чуть приоткрыла дверь и застенчиво высунула голову, словно боясь застать нас в разгаре страсти. «Винельда, кто звонит?» — поинтересовалась я. «Это миссис Баррингтон, мадам», — ответила она, по-прежнему глядя в пол. Мы с Майло переглянулись, и в его глазах сверкнул огонек. «Спасибо, Винельда». Пробормотала я и попыталась подняться на ноги, но Майло меня опередил. «Я поговорю с ней, дорогая», — сказал он. «Лучше лежи, тебе не следует пока ходить. Майло, мне надо с ней поговорить». Но он уже стоял в дверях, а Винельда боязливо отпрыгнула с дороги. Через секунду до меня донеслось его босовитое любезное бормотание. Разговор длился пару минут, и за это время Майло применил к миссис Баррингтон весь арсенал своего обаяния. Не сомневаюсь, до того, как повесить трубку, он успел полностью ее очаровать. Досадно, но я не услышала ни слова. Да и разговор их закончился, прежде чем я успела добраться до двери и хоть чуточку подслушать. Все это так мне не понравилось, что я ждала возвращения Майло со стиснутыми зубами. Естественно, стоило ему войти, как я сразу же выпалила. «Ну что же, что она сказала?» «Хочет тебя увидеть». По возможности, уже сегодня. Миссис Баррингтон, конечно, не знала, что ты ушиблась. Всего лишь растяжение. Ну и что дальше? Правда, будь поосторожней с лодыжкой, — посоветовал Майло и поднял губам мою чашку, которую, похоже, безвозвратно присвоил. И как будто нарочно, перед тем, как начать говорить, сделал неспешный глоток. В общем, я пригласил ее к нам на чай сразу после обеда. Мне сразу стало спокойнее. В конце концов, не придется долго ждать, чтобы выяснить, чего же хотела миссис Баррингтон. Майло допил кофе и встал. «Мне нужно съездить кое-куда, но к чаю обязательно вернусь». Он наклонился поцеловать меня в щеку, а после ушел, и я откинулась на спинку кушетки, еще более измученная, чем 5 минут назад. К обеду я хорошенько взбодрилась. Короткий, но крепкий сон, горячая ванна и новое элегантное платье улучшили и мой внешний вид, и самочувствие. С той жалкой тросточкой, которую прислал доктор, я могла наблюдать за тем, как Винельда накрывает стол для чаепития. Только мы закончили, как прозвенел дверной звонок. «Пунктуально», — сказал Майло, входя в комнату. Сам он вернулся буквально пару минут назад. На нем прекрасно сидел темно-серый костюм, как, впрочем, и любая другая вещь из его гардероба. Винельда провела миссис Баррингтон к гостиной и удалилась. Наверное, боялась, что все испортит, пролив на кого-то чай или сотворив чего-нибудь похуже, и, пожалуй, боялась неспроста. Винельда очень мила, но обслуживание явно не ее конек. На миссис Баррингтон был утонченный темно-синий костюм. Лицо ее казалось мрачным, и все же энергия ее не оставила. Больше того, настроена она была довольно решительно, так что не терпелось узнать, с каким делом она явилась. «Миссис Баррингтон», — сказала я, коснувшись ее руки, — «мне так жаль». «Спасибо, это шок для всех», — произнесла она скорее автоматически, занимала ее что-то совершенно иное. Миссис Баррингтон была подавлена, и все же в ее голосе чувствовалась характерная и узнаваемая сила. Она пришла сюда с чем угодно, но точно не для того, чтобы оплакивать беднягу Джеймса Харкера. Майло поднялся с места и подошел поприветствовать ее. «Здравствуйте, миссис Баррингтон. Примите мои искренние соболезнования». «Благодарю вас». «Миссис Баррингтон, какой чай вы предпочитаете?» — спросила я, когда Майло отставил стул и предложил ей присесть. Некоторое время мы провели за чайной церемонией. В этом было что-то успокаивающее, как и в случайном звоне фарфора и серебра, заполнявшем паузы в беседе. «Полагаю, вы все еще пытаетесь угадать, зачем я пришла», — сказала гостья, допив первую чашку и поставив ее на блюдце, а затем расправила плечи, словно готовясь к чему-то обременительному, но очень важному. «Что ж», — заговорила я осторожно, — «мне было несколько любопытно, когда Майло сообщил о вашем визите». «Так скоро после смерти Джеймса миссис Баррингтон проникновенно посмотрела на меня. И все же я думаю, что вы догадались. Я здесь как раз из-за него. Однако мне до сих пор было непонятно, к чему она клонит. Я посмотрела на Майло, но тот выглядел так безмятежно, словно мы беседовали о погоде или любых других приятных пустяках. Наверное, это как-то связано с пропавшими драгоценностями, о которых вы мне рассказывали, предположила я после некоторой паузы. Нет, не совсем, отозвалась она. Ну, то есть связано, конечно, но, как говорится, Бог свидетель, я бы хотела и вовсе забыть о них. Возможно, если бы я не начала все это, Джеймс остался бы жив. Ну, как можно знать наверняка? Никакими «если бы» делу не поможешь, верно? Нет, боюсь, что нет, пробормотала я. Все еще не было ясно, о чем она говорит. Может, считает, что ее племянник наложил на себя руки из-за того, что не вынес тяжелого чувства вины? Так писали в газетах, но это еще не значит, что это правда. И потом, миссис Баррингтон — добрая женщина. Если бы мистер Харкер честно ей сознался, она бы, без сомнения, сразу его простила. Нет, тут далеко не все так просто. «Тогда что же вы узнали о смерти племянника, чем хотели с нами поделиться?» — спросил Майло в лоб. И, похоже, миссис Баррингтон даже стала легче от его прямоты. «Вы читали газеты?» — вопросом на вопрос ответила она. «Только «Таймс», — сообщила я и добавила, — «они пишут, что вы опознали камни, которые нашли в его карманах». «Да, так я журналистам и сказала, это мои камни, а прежде пропадали и другие драгоценности, они бы все равно узнали, но я и без этого собиралась им сказать». Мы с Майло быстро переглянулись. Чем больше она говорила, тем страннее все это звучало. «Наверное, у него был серьезный повод, чтобы взять их», — рискнула я заговорить после затянувшегося молчания. «Джеймс не крал мои вещи, миссис Эймс». Я стала выбирать слова еще более тщательно. «Конечно, это страшная мысль, особенно при таких обстоятельствах, но вы не понимаете», — грубо перебила миссис Баррингтон, в нетерпении отвергая мои догадки. «Он знал, что сапфиры не настоящие. Перед балом я посвятила его в свой план». Я молчала и старалась хорошенько обдумать, что все это может означать. «Значит, и красть их у него не было никакого резона», — заметил Майло, даже не пытаясь скрыть свой интерес. «Именно. Но это еще не все. Нашлись далеко не все камни. Вы хорошо помните браслет, миссис Эймс?» Я кивнула, вещица была очень своеобразной. «В нем 22 ячейки с сапфирами. А в карманах Джеймса было лишь 4. Еще несколько лежали на полу». «Полиция обнаружила остальные?» — спросил Майло. «Нет. Они перерыли всю комнату, но больше ничего не нашли». «Это значит, что...» — пробормотала я. «Вывод был очевиден». «Да». «Теперь вы все прекрасно понимаете», — сказала миссис Баррингтон. «Бедный Джеймс не покончил с собой. Его убили».